С этими словами я достал из бумажника черную карту, ту самую, которую показал на входе. Кусочек матового пластика с серебряными вставками и названием клуба по центру. Элитный VIP-пропуск, который я смог раздобыть, за что отдельное спасибо князю. Все трое пьяно и с удивлением уставились на карточку. «Охренеть, брат, да у тебя тут премиум статус», — уважительно сказал один из них. «Ты сколько за нее отвалил-то?» «Да без понятия», — пожал плечами, сказав чистую правду. «Не знаю, просто сказал, что хочу лучшую, вот и получил». «Так, стоп», — тут же оживился парень и с задором хлопнул Харитонова по плечу. «Сейчас заценим, правда это или нет». С этими словами он нажал на кнопку вызова официанта, и тот появился через полминуты. «Да, господа, у вас же есть закрытое меню?» «Конечно, господа, но оно только для владельцев, а у него есть карта». Тут же радостно сказал Харитонов, видимо, сообразив, что именно имелось в виду. Похоже, об этой особенности эйфории он тоже знал. Официант покосился на них, затем на меня, мол, чел, ты уверен, что хочешь в этом участвовать? Протестовать я не стал, а просто протянул ему карточку. Проверив ее, официант лишь улыбнулся, вернул ее мне, после чего пообещал через несколько минут принести особое меню. И вот в этот момент веселье начало переходить на новый уровень. Эти ребята оказались рады, что за их столом появился кто-то, готовый утолить их потребности в новых возлияниях. А уж тот факт, что я не протестовал, так еще и владел картой, которая давала доступ к элитной выпивке, только раззадорил их. В общем, через час я стал для них уже чуть ли не душой компании, а еще через два Харитонов уже вовсю назывался лучшим корешем. «Саня, я тебе говорю, любые вопросы, звони мне, я решу», — пьяно заявил он, размахивая руками. «Все решу, вообще проблем не будет». «Да ладно тебе», — отмахнулся я, сделав еще один глоток из собственного бокала, который взял с собой на улицу. «Не можешь ты решить любую проблему». Старался я пить как можно меньше, чтобы сохранить трезвость рассудка, но выходило слабо. «В такой компании нужно сойти за своего. Я тебе отвечаю», тут же полез вновь меня убеждать Харитонов. «Мой отец граф. Если надо будет, поможем. Кстати, курить будешь?» С этими словами он протянул мне раскрытую пачку сигарет, но я отрицательно покачал головой. Мы с ним стояли на улице, куда вышли, чтобы подышать свежим воздухом и немного передохнуть от уже порядком доставшей музыки. «Не, я не курю, но спасибо». «Ну и зря», — отмахнулся он, прикуривая и слегка пошатываясь от выпитого. «Так ты говорил, что не местный». Что-то вроде того, не стал с ним спорить. «Короче, Саня, если хочешь узнать, где тут лучшие тусовки, держись меня. Я тебе все покажу и, знаешь, меня больше интересуют вечера в обществе людей положением повыше, чем этот сброд». Я махнул рукой в сторону выхода из клуба за моей спиной. Эти слова зажгли огонь в глазах Харитонова. Его отношение ко мне ощущалось так, будто он только что нащупал родственную душу. Душу с очень глубокими карманами, за счет которой он сможет утолить свою жажду веселья. «О, тогда ты точно по адресу. Держись меня, Саня. Я тебя проведу в высшее общество. А твои друзья?» — спросил я, указав в сторону клуба, где оставались наши собутыльники. «Женек с Демьяном, что ли?» Харитонов закатил глаза и отмахнулся. «Да это так, на вечер встретились. Иначе бы их в этот клуб без меня вообще не пустили бы». «Ага, конечно». Мне едва хватило сил, чтобы не рассмеяться этим высокомерным словам. Хорошие у него, конечно, отношения к тем, кто платил за него весь вечер. «Ну и ладно, круто, чё», — уважительно покивал я. «Еще как», — фыркнул он. «Мир принадлежит аристократам. Чтобы не кричал обычный сброд, мы устанавливаем правила. Так что, если хочешь пробиться на самый верх, тебе стоит держаться меня. А если я в аварию попаду, то твой папаша меня тоже от проблем с полицией прикроет?» — спросил я веселым, почти что будничным тоном. «Чё?» — тупо переспросил он. «Ну знаешь, если я, например, напьюсь и на полном ходу влечу в автобус, куча народа пострадает, кто-нибудь, возможно, погибнет», — легкомысленно продолжил рассуждать я. «Не хотелось бы, чтобы потом меня за такое посадили». Да, Егор Харитонов был форменным мудаком, но он точно не был идиотом. «Тебе чё надо?» — моментально набычился он. «У тебя с этим проблемы?» Все легкомысленное веселье моментально ушло из его головы. «У меня?» — я даже удивленное лицо состроил. «У меня нет никаких. А вот у тебя проблемы будут куда более серьезные, Егор». «Пошел нахрен», — огрызнулся он, и я ощутил, как в нем растет агрессия. «Что?» – негромко спросил я. «Правда, глаза колет?» Сел пьяным за руль, гнал по трассе, не обращая внимания на правила, спровоцировал аварию, из-за которой погиб человек. «Но это ведь не страшно, да, это ведь все тупоголовый сброд, как ты говорил, не то, что вы аристократы». «Что?» Папочка попросил барона Гаврилова прикрыть задницу тупорылого сыночка. «Или я не прав?» Харитонов кинулся на меня, силой толкнув меня руками в грудь, отчего я едва не пролил остатки пива. «Ты кто такой вообще, а?» – рявкнул он. Я даже рассмеялся от его натужной агрессивности. «Никто, всего лишь парень, который купил тебе выпить. Ведь сам-то ты не в состоянии, ведь так, приходится унижаться и уповать на то, что тебя, такого важного и влиятельного графского сыночка, кто-нибудь угостит выпивкой, проведет в дорогой клуб, подложит под тебя девчонку. Потому что у самого-то возможности нет, лишь гонор и громкие выкрики». В его глазах пылал огонь унижения. Эти слова причиняли ему почти физическую боль, потому что были правдой. И его это бесило, злило настолько, что его руки начали трястись от дрожи. «Ты хоть знаешь, что я могу с тобой сделать, а?» Начал он, шумно втягивая носом воздух и тыча мне пальцем в грудь. «Да я, ничего ты не сделаешь», отмахнулся от его руки, и, что характерно, он даже не предпринял новой попытки как-то на меня наехать. «Потому что не можешь. Я чувствую твой страх, Егор, и поверь мне, смогу сделать все стократ хуже, чем ты можешь себе вообразить». Я говорил медленно, неторопливо, растягивая каждое слово, чтобы он не только его услышал, но и вдумался в него. «У тебя есть два варианта», — произнес я, поправив пиджак. «Первый. Передай Голицыной, что вы отзываете свои иски о защите чести и достоинства и закрываете дело. Ваша семья создаст сторонний фонд, через который выплатит компенсации семьям пострадавших, и сделает так, что с водителя будут сняты все обвинения, которые ваша семейка на него повесила, чтобы скрыть правду. Нам плевать, всплывет ли правда о том, что ты сделал. Мы хотим получить компенсацию для пострадавших, и мы ее получим. Если честно, я не ждал, что он запомнит даже половину того, что я сказал. Но это и не важно. Мне будет достаточно и половины из оставшегося. Главное, напугать, а не то что, бросил он с вызовом. Точнее, попытался, потому что храбрости там не было. Лишь подогретая алкоголем гордыня, смешанная со страхом. Если же вы откажетесь, то мы закопаем всю вашу семейку. И под «вы» я подразумеваю Елизавету Голицыну, потому что мы оба понимаем, кто здесь на самом деле все решает. Так что передай ей, что завтра в зале суда Скворцов будет ждать, что вы откажетесь от всех своих претензий и выполните наши условия. Я одним глотком допил остатки пива и передал ему в руки бокал. Забавно, но он взял его, даже не подумав о том, как это выглядит. «Можешь отнести в бар», — сказал я ему. «Паршивого тебе вечера, Егор». Улыбнувшись, я развернулся и пошел прочь по улице, ощущая, как он сверлит взглядом мою спину и находится в полном непонимании, как ему поступить. Через пару секунд услышал звук разбившегося о стену бокала. Тем не менее я нисколько не сомневался, что именно он сделает и кому будет звонить всего через пару минут, когда до него дойдет вся абсурдность происходящего. И я надеялся, что Елизавета Голицына сделает правильные выводы из того, что он ей вскоре расскажет. Очень на это надеялся. Все-таки лучший способ победить, это убедить противника в том, что он уже выиграл. Глава 11. Стеклянная дверь распахнулась с такой силой, что Роман почти ожидал, что ворвавшаяся в его кабинет фурия попросту вырвет ее с петель. «Ты совсем охренел», — бросила ему в лицо Елизавета. «Или, по-твоему, это достаточно смешно?» Лазарев глубоко вздохнул, после чего закрыл лежащую перед ним на столе папку, и только после этого поднял взгляд и посмотрел на злобно пыхтящую перед его столом Голицыну. «Знаешь, Лиза, будет очень неплохо, если ты все-таки сподобишься объяснить, в каком выдуманном преступлении ты меня сейчас обвиняешь», — спокойно произнес он. «Потому что я, вообще-то, сейчас немного занят, чтобы выслушивать твои истерики». «Издеваешься, значит?» Она посмотрела на него с яростью, способной стол поджечь, будь у ее злости физическое воплощение. «Кто тебе разрешил лезть в мое дело, Рома? Или что, решил, что это будет очень забавно?» «Я не лезь ни в чье дело», — все так же спокойно проговорил Лазарев, глядя ей в глаза. «Да что ты?» — фыркнула Голицына. «Хочешь сказать, что ты ничего не сообщал своему тупому щенку?» «Кому?» — сделал он вид, будто не понял, о чем именно она говорит. «Ты знаешь, кому?» — выплюнула она. «Рахманов, ты сообщил ему?» «Стоп!» — резко сказал Роман, вставая с кресла. «Лиза, я никому ничего не говорил, и уж точно не касался твоего дела в разговоре с Рахмановым. Я же сказала, потому что этого разговора не было», — перебил он ее. «Ой, только вот мне не заливай, да», — скривила она лицо. «Но знаешь, после всех этих рассказов я думала, что он действительно что-то собой представляет. Ты так хорошо о нем отзывался, что я даже решила, будто он действительно может представлять опасность. Но теперь я понимаю, все, что ты смог ему преподать, это наглость, гонор и тупость. Лает, но не кусает». В этот момент Роман уже окончательно потерял нить разговора. «Лиза, либо объясни мне, что произошло, либо пошла вон из моего кабинета. Мне работать нужно». Эти слова оказались подобны пощечине. Возможно, будь она немного глупее или чуть более не сдержанной, Голицына не смогла бы их проглотить. Но это было не так. Человек, добившийся такого положения в подобной фирме, просто не мог не уметь контролировать свои эмоции. Вот и Елизавета быстро пересилила свой гнев, вернувшись к разговору. «Этот мелкий ушлепок заявился к моему клиенту и принялся шантажировать его». Уже куда спокойнее и холоднее проговорила она, но ее глаза все равно горели опасным огнем. «Подожди, шантажировать, Александр?» – удивился Роман. «И нет, не потому, что не ждал такого хода от Рахманова. Не в этом дело. Он не ожидал, что тот поступит настолько топорно». «Ты уверена?» – на всякий случай переспросил он, и Голицына закатила глаза. «Конечно, я уверена. Я только что с ним разговаривала. С Харитоновым, я имею в виду». Рахманов грозил ему, что если мы не отзовем иски. «Подожди, какие еще иски?» Не понял Лазарев, но уже через несколько секунд до него дошло. «Только не говори мне, что ты решила надавить на их клиентов претензии о защите чести. Разумеется, они не смогут от этого отбиться. А когда я...» «Стоп, подожди, Лиза, но разве вы и так не выигрываете это дело? За каким дьяволом тебе потребовалось еще и топить их? Хотя какое там, ты не просто их топишь, ты им петлю на шею с гирей повесила, чтобы знали свое место». Будучи явно неудовлетворенной возможным результатом, заявила Елизавета, «чтобы знали, что с нами нельзя связываться». «За каким, прости господи, чертом ты это сделала?» Роману показалось, что он наблюдает за каким-то фарсом. «Вы бы так их раздавили, зачем еще и загонять их в угол?» А затем до него дошло. «Ты не сама это решила, верно?» Через несколько секунд произнес он. «Это не твое дело», — огрызнулась она, чем подтвердила его догадку. «Твое дело объясниться, почему ты сливал конфиденциальную информацию». «Да никому я ничего не сливал», — отмахнулся от нее. «Ты вообще в своем уме? Я бы никогда не сделал чего-то подобного». «Тогда с чего вдруг этот щенок полез к Харитонову?» «Очевидно, по той же причине, по которой ты сделала то же самое», – парировал он, беря свой пиджак со спинки кресла и надевая его. «Ты сама спровоцировала его, вот он и отвечает тебе тем же». «Ой, да», – закатила она глаза. «Отвечает. Ничего кроме тупых угроз. Тоже мне ответ». Роман не обратил на это внимания. Вместо этого он обошел стол и направился к выходу из кабинета. «Ты куда собрался?» – спросила она возмущенным тоном. «С отцом поговорить», – бросил он. «Рома, Роман, я вообще-то пришла с тобой разговаривать. Вот и разговаривай, а я пошел», – сказал он, выходя из кабинета. Она пыталась крикнуть ему что-то вслед, но Лазарев ее уже не слушал. Вместо этого направился по коридору в дальнюю часть здания, где находился кабинет его отца. Подойдя к двери, постучал по гладкой стеклянной поверхности костяшками пальцев, привлекая к себе тем самым внимание сидящего за столом мужчины. «Нужно поговорить», — проговорил Роман, встретившись глазами со взглядом отца. Тот несколько мгновений смотрел на сына, после чего махнул рукой, предлагая зайти. «Садись», — произнес Павел, указав на кресло перед своим столом. «Что у тебя?» «Вопрос. Это я и так понял». Павел откинулся на спинку кресла и посмотрел на сына. «Ты сказал Елизавете давить Скворцова и его истцов?» Роман не спрашивал. Он уже понял, кто именно сказал Голицыну это сделать. И Павел чуть наклонил голову, как если бы находился в недоумении. «Я все еще не слышу вопроса, Рома. Зачем?» Задал он его. «Зачем, пап? Для чего?» «Лиза и так бы выиграла это дело. для чего нужно загонять их на дно, учитывая, что Гаврилов состряпал идеальное расследование, которое никогда не позволит обвинить этого идиота Харитонова. Победа была у нее в кармане. Зачем было доводить дело до такой крайности? Его отец ответил не сразу. Перед этим он убрал руку под стол и коснулся скрытой в предмете мебели кнопки. Прозрачные стеклянные стены его кабинета тут же стали матово-белыми, создав для них иллюзию уединения. Впрочем, Роман не сомневался, что именно так и было. Он знал, насколько хороша тут звукоизоляция. Для того, чтобы стоящий снаружи человек их услышал, им придется натурально орать. Потому что для того, чтобы Харитоновы выполнили мои требования, нам нужно, чтобы к ним больше никогда не... Ой, давай только без этого бреда, пожалуйста, перебил своего отца Роман. К ним и так не было бы никаких вопросов, после того, как Голицына закрыла бы это дело. И ты это знаешь не хуже меня. Я уже не говорю о том, что это, вообще-то, не совсем ее профиль. Зато она точно в данный момент была свободна, возразил его отец. И достаточно надежна, чтобы я не беспокоился о результате. Харитоновы нам не платят. И, удивился Роман. Думаешь, что я поверю, что ты вот так просто станешь работать бесплатно? Что мы получим? Глаза Павла прищурились. Тебе не кажется, что ты выбрал не то место и не то время, чтобы задавать такого рода вопросы? А тебе не кажется, что это самое подходящее время и место, если я спрашиваю не как твой подчиненный, а как твой сын и будущий наследник? Довольно жестко ответил ему Роман. И я должен знать, что происходит с нашими делами. Кажется, в этот момент он увидел в глазах своего отца нечто похожее на уважение. Неужели это случилось? Значит, все-таки решил наконец повзрослеть? Усмехнулся Павел, на что Роман лишь покачал головой. Решил несколько изменить свое отношение к этому, сказал он, глядя на отца. Так что мы получим от Харитоновых? И не говори, что там ничего нет, ты не стал бы работать за бесплатно. Павел несколько секунд смотрел на сына, после чего открыл крышку своего ноутбука. Ему потребовалось немного времени, чтобы открыть какой-то файл на компьютере, после чего он развернул его экраном к сыну. «Сам посмотри», — предложил он. Роман придвинулся ближе и принялся читать. Скорочтением он не владел, но читал достаточно быстро, чтобы всего за пару минут уловить суть представшего перед его глазами текста. «Ты сейчас издеваешься?» – не поверил он. «Нет, Рома», – негромко проговорил Павел. «Я сейчас абсолютно серьезен. Был бы ты настолько серьезен, насколько говоришь, то не отменил бы помолвку Анастасии с Харитоновыми в прошлом». Тут же не преминул уязвить его Роман. «Или мне тебе напомнить, что они предлагали то же самое?» «Не то же самое», – возразил его отец. «Точнее, не в таком объеме. Чтобы спасти свою репутацию, Харитоновы готовы отдать нам всю имеющуюся у них информацию в полном объеме, а не те жалкие огрызки, которыми они хотели поделиться с нами в прошлом. А ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, я не желаю довольствоваться малым, когда могу получить все». Роман лишь покачал головой и откинулся спиной на кресло. То, что он только увидел, не было документами на объекты промышленной инфраструктуры, землю, ценными бумагами или чем-то еще. Нет, с какой-то стороны, возможно, это было куда более ценным трофеем, если знать, как им воспользоваться. Потому что в этом мире мало что могло сравниться по своей ценности с информацией, особенно с той, которая касалась логистических цепочек продажи оружия. А я все думал, как им удается платить по своим огромным кредитам, покачал он головой. И что, ИСБ до сих пор не взяло их за задницы? В чем причина? И только не говори мне, что дело в их репутации и истории военных героев. На это всем наплевать. Должно быть что-то иное. Нет, конечно, фыркнул Лазарев-старший и усмехнулся. Видишь ли, Рома, дело в том, что большая часть того, о чем ты сейчас прочитал, как раз и происходит с молчаливого одобрения нашего правительства и его цепных псов из ИСБ. Торговля оружием – это крайне прибыльный бизнес, а Харитоновы сколотили огромную сеть хороших знакомых, которые могут быть полезны в том случае, если ты хочешь влиться в это дело. Если, пап, перебил его Роман, если, или мне напомнить, что в тот раз ты им отказал, и не говори, что, мол, в прошлом это дело показалось тебе неприбыльным. Я в это не поверю. Можешь смеяться, Рома, но все именно так, как ты и сказал, невозмутимо сказал Павел. В тот раз мне эта информация показалась не такой уж и важной, особенно с учетом того, что Харитоновы не хотели делиться ей в полном объеме. А теперь ты оберешь их полностью, только в этом причина, не верю. Что изменилось?» – недоумевающе спросил Роман, а затем его озарило. «Ну конечно же, догадался, да», – улыбнулся Павел. «Те акции, которые ты получил во время дела с Румянцевым, да, верно», – кивнул Павел. «В том числе и они». Роман хорошо помнил, как его отец не только сумел выйти сухим из воды в той ситуации, но и значительно приумножить капитал их рода, скупив почти за копейки ценные бумаги оборонных предприятий. Сейчас этот портфель акций был разбит на отдельные небольшие пакеты, которые было практически невозможно отследить. «Подожди, но даже если и так, любому товару нужен спрос», все равно продолжил стоять на своем Роман. «Нужен рынок сбыта. Для этого бизнеса рынок есть всегда, сын», произнес Павел, и Роману совсем не понравилось то, каким тоном это было сказано. «И совсем скоро он может стать куда шире, чем кто-то мог вообще предполагать». Кажется, в этот момент температура в кабинете упала на несколько градусов. «Румянцев что-то тебе сказал?» «Да», – спросил Роман, на что Павел лишь покачал головой. «Даже если и сказал, тебе не нужно об этом беспокоиться. Этой стороной нашего бизнеса будет заниматься Артур или Кирилл. Я еще не решил. В любом случае тебя, Анастасию и вашу мать это не коснется ни в коем случае. А что касается этого дела, то ты думаешь в правильном направлении. Я действительно приказал Елизавете раздавить их». Роман заговорил не сразу. Он давно уже заимел привычку сначала думать и только потом облачать мысли в слова. Меньше риск сказать какую-нибудь глупость, за которую потом можно будет поплатиться. Вот и сейчас он прибег к этой же практике, сначала обдумав то, что услышал от отца. «Тебе плевать на Скворцова и его мелкую фирму», — медленно сказал он, глядя на отца. «Все из-за того, что в это дело вмешался Рахманов. Я не привык оставлять оскорбления без ответа», — жестко сказал Павел. «И в данном случае не собираюсь поступать иначе». «Это мстительно», — покачал головой Лазарев-младший. «И мелочно. А мне плевать, Рома», — спокойно, даже как-то легкомысленно сказал Павел. «В своем возрасте я могу позволить себе немного мелочности и мстительности. Не потому ли нам пришлось менять абсолютно весь штат нашей прислуги?» — довольно резко бросил отцу Роман. «Не из-за твоей мелочности, все совершают ошибки». «Ошибки?» — Роман едва не расхохотался ему в лицо. «Ошибки? Серьезно? Я предупреждал тебя, пап, говорил тебе, чтобы ты не давил на него, чтобы не загонял его в угол. Просто дай ему работать со мной, дай возможность спокойно развиваться и отнесись к нему, Боже, да хоть как к равному, если дар Разумовских так въелся тебе в голову. Но нет, тебе нужно было все делать по-своему, нужно было контролировать все, ведь иначе ты просто не можешь. И что вышло в итоге? Все твои планы посыпались, как костяшки домино. Если собака не слушается команды, стоит затянуть ошейник потуже. Если собака не слушается команды, может быть, стоит изменить подход к воспитанию», — тут же бросил Рома. «Ты же видел его характер. Думаешь, он стал бы выслуживаться перед тобой за что? За подачку в виде быстрого способа получить лицензию? Да тебе самому-то не смешно? Даже идиот бы понял, насколько это сильный рычаг давления для возможного шантажа в будущем. Никто, у кого IQ хотя бы двузначный, не согласился бы на такое. Очень многие, Роман, готовы сунуть голову в ошейник, лишь бы получить то, чего у них нет. Не тогда, когда у них хватит упорства и наглости выгрызть это собственными зубами», — не согласился Рома с отцом. «А теперь, когда ты знаешь, что он влез в это дело, ты решил надавить на него еще больше, и что? Думаешь, он ничего не предпримет? Он ничего не может сделать», — отмахнулся Лазарев-старший. «Гаврилов позаботился, чтобы расследование дало железные аргументы в пользу Харитонова, и по моей личной просьбе сделал так, чтобы все, кто хоть как-то связаны с этим делом, находились так далеко от столицы, что Александр даже со своим даром не сможет на них воздействовать. Наше с ним общение многому меня научило. Никто и никогда не сможет подтвердить вину Харитонова. Все, что у них есть, это заявление пострадавших, а они мало кого будут волновать, когда закон на нашей стороне». Последние слова он произнес с каким-то тягучим удовольствием, будто смаковал их. «Хороший адвокат может победить даже там, где проигрывает по закону, папа. Ты сам мне это сказал», — проговорил Роман, вставая из кресла. «И я хочу тебе напомнить, что бы ты там о нем ни думал, Рахманов очень хороший адвокат». Он хотел сказать кое-что еще, но не стал. Почему-то мысль о том, что, для того чтобы победить, Александру не нужно выигрывать дело, показалась ему забавной, как и то, что его отец должен и сам это понимать. А даже если и не понимает, то это не его, Романа, проблемы. Глава 12. Как и в прошлый раз, меня провели сразу к нему в кабинет, что располагался на самом верху отеля. И, похоже, стоит сделать вывод, что я немного ошибся в своих прошлых заключениях. Если ранее я считал, что Максим Волков выглядит плохо, то сейчас ладно, есть выражение «краши только в гроб кладут». Впрочем, в данный момент он хотя бы был в своей стихии. 7 выигрышей за 30 минут. Орал Волков на высокого и крупного мужчину, что сейчас стоял прямо перед ним с видом больной шелудивой собаки, которую кто-то еще и незаслуженно пнул под задницу. 7, мать твою, почему вы среагировали так поздно, почему я узнаю об этом только сейчас? Ваше благородие, все-все произошло так быстро. Они брали сдачу за сдачей, и ты не понял, что эти двое говнюков считают карты, оборвал его Волков. Ты настолько тупой, что не смог осознать, что они сидят перед тобой и жульничают. Ваше благородие, технический подсчет карт не является жульничеством. Нельзя утверждать, что они, можно, рявкнул Максим ему в лицо. Они, мать твою, выиграли. Ваше благородие, это же, что, это казино, ваше благородие, карты, люди иногда выигрывают. Ты совсем тупой, Волков посмотрел на него таким взглядом, что мужик даже как-то съежился и чуть ли не в размере уменьшился. Шансы получить блэкджек в первой же раздаче для человека, который только сел за столик, 1 к 45, для 3 раз подряд 1 из 70 тысяч, для 5 раз это 1 к 200 гребаным миллиардам, 7 гребаных миллиардов. На последних словах он уже сорвался на крик. Это невозможно, так не бывает, дебил ты долбаный, что с тобой такое, тебя обворовывают за твоим же столом, а ты, как идиот, смотришь, как они забирают наши деньги, и ни черта с этим не делаешь. Даже на 3-й раз подряд, когда эти ублюдки взяли раздачу, не заметил, что это жульничество, ваше благородие. Так, хватит, заткнись. Волков прикрыл глаза на пару секунд, затем махнул рукой в сторону двери, будто одно это движение могло разом заставить проблему исчезнуть. Слушай сюда, деревенщина тупорылая, собирай манатки, ты уволен, вали отсюда. Вы меня увольняете, ваше благородие, вы не можете, у меня семья и... Пасть закрой, плевать я хотел на твою семью, я пожалею еще больше, если не уволю тебя, потому что если ты не видишь, как тебя обманывают прямо за твоим же столом, то это одно из двух. Если не видишь, ты слишком тупой, а если видишь, значит, ты с ними в доле. И помоги тебе Господь, чтобы это было не так. А теперь пошел вон, пока тебя мои люди через окно не вышвырнули. Мужика как ветром сдуло, точнее, не так, он развернулся и попытался направиться к выходу, но врезался в грудь почти на голову превосходящего его охранника в строгом черном, как сама ночь, костюме, отшатнулся, и только после этого его наконец сдуло в сторону двери. Что делать с этими двумя, ваше благородие, поинтересовался Громила, очевидно, имея в виду крайне везучих игроков, ну или невезучих, тут с какой стороны посмотреть. Узнайте, как они это сделали, приказал Волков, направляясь к своему столу. Если тут какая-то схема или замешан кто-то из персонала, я хочу это знать. Если просто считали карты, то сломайте им руки и вышвырните их из моего отеля. И следите за этим дебилом. Если вскроется, что он с ними заодно. Конечно, ваше благородие, кивнул здоровяк, очевидно, сразу же поняв, что потребуется от него сделать. И сделайте так, чтобы они на выходе дверь своей башкой открыли, добавил Волков. Разумеется, ваше благородие, добавил начальник охраны таким тоном, будто подобная опция сама собой подразумевала это. Сделаем в лучшем виде. Пара секунд, и мы остались в кабинете в одиночестве. Я смотрю, работа у тебя кипит. Да, ой, хоть ты не начинай, скривился он. Казино при отеле, один из моих главных источников дохода в данный момент, и мне нужно, чтобы эти идиоты проигрывали. Казино всегда в выигрыше, хмыкнул я, на что он закатил глаза. Обойдемся без чтения морали, отмахнулся Волков и, сев за свой стол, принялся перебирать лежащие на нем бумаги. Я зарабатываю как могу, не я же их тяну сюда приходить. Ну да, ты всего лишь следишь за тем, чтобы здесь оставались их деньги, не удержался я от смешка, на что получил в ответ довольно характерный жест с оттопыренным средним пальцем. Слушай, ты по делу пришел говорить или о моей совести? Зло спросил он в ответ, продолжая ставить подписи на одном листе за другим. других тем для разговора придумать не мог, считая это моей заботой о моральном здоровье своего партнера, хмыкнул и уселся в одно из кресел, даже не думая спрашивать на то разрешение. В конце концов, я зря, что ли, Смородина убеждал, а это, на самом деле, оказалось не так уж легко. Несмотря на то, что я изначально не собирался просить у графа денег, тем не менее моя просьба все-таки затрагивала финансовый вопрос, да и сам Волков оказался не особенно рад тому, что кто-то влезет в его дела, но, как говорится, когда припекло, то можно и станцевать, всяко лучше, чем голодная смерть в канаве. В конце концов, после продолжительного разговора мне удалось устроить встречу буквально на следующий день. Я, Волков и Смородин собрались здесь же, в этом самом кабинете, после чего последовали весьма напряженные переговоры, в результате коих все пришли к взаимовыгодному соглашению. По его итогам Волков получит значительное вливание денег в оставшийся у него бизнес, что позволит выдержать текущий сложный период и еще останется. Смородин же получит 10% от будущей выручки. Сначала он настаивал на 20% и возможности контролировать будущее развитие отелей, но Волков уперся. В ходе весьма оживленных переговоров мне удалось убедить его уменьшить аппетиты. Помимо этого мне пришлось самому попросить Смородина об услуге. Имеющий весьма широкое влияние в банковской сфере граф выслушал меня внимательно. А когда я сообщил о причинах, которые побудили меня попросить его о помощи, и вовсе согласился оказать мне эту услугу безвозмездно. На резонный вопрос «почему?» ответил, что его уже несколько утомил тот факт, что в последние 10 лет в столице верховодят одни и те же самые фамилии. Что же, это мы можем понять. Смородин, как, несомненно, и многие другие, устал от текущей ситуации, в которой в городе заправляли Голицыны, Лазаревы и остальные к ним приближенные аристократические семьи. И ведь это интересно. Раньше я почему-то и не задумывался, что тут может существовать какое-то деление на подобного рода фракции или, допустим, коалиции. А ведь подобное весьма логично. Все равно, что монополия. Объединись, выдави конкурентов и диктуй свои условия. Чем не действенная стратегия? Какой-то феодал-капитализм, ей-богу. В общем, Смородин только рад был сунуть им полено в колеса, но в то же самое время очень и очень не хотел открыто выступать против них. По этой причине он отказал, когда я изначально планировал решить все без участия Волкова. О том, чтобы сделать все самому, и вовсе речи не шло. Не те у меня ресурсы. В любом случае, пока все шло по плану, ну или мне так казалось, что тоже, в общем-то, не так уж и плохо. «Судебное заседание завтра», — сказал я. «Все готово?» «Почти», — кивнул Волков, даже не посмотрев на меня. Он поставил последнюю подпись на листе и, наконец, позволил себе расслабиться, с видимым удовольствием откинувшись на спинку своего кресла. «Почти», — уточнил я. «Да», — явно удерживаясь от того, чтобы не огрызнуться, — ответил он. «Почти. А чего ты от меня хочешь? Ты сам настаивал на том, чтобы провернуть все так, чтобы никто этого не заметил. Я помню, но рассчитывал, что все будет готово к сегодняшнему вечеру. Скажи спасибо, что все будет готово хотя бы завтра», — отмахнулся он. «Такие дела не делаются за 3 дня, скажу, но не тебе, а Смородину», — покачал я головой. «Или ты забыл, что именно его связи с банкирами позволили это сделать, или о том, кто дал тебе деньги?» Максим лишь поморщился и, закрыв покрасневшие глаза, принялся массировать их пальцами. «Ладно, окей, как бы паршиво ни было это признавать, ты прав, а я просто устал, мне надо выпить и отдохнуть. Ну, для первого у тебя завтра точно будет повод». Я не мог сдержать улыбку, увидев, сколь сильное выражение предвкушения появилось у него на лице. «А да», — протянул он, — «я почти что молюсь о том, чтобы все сработало именно так, как ты и задумал». «Все так и будет», — уверенно сказал я. «Еще бы испытывать такую же уверенность на самом деле. Вот тогда было бы совсем здорово». Весь мой план строился на 2 допущениях. На крайне паршивом финансовом положении Харитоновых и на том, что-то, что они могли дать Лазареву, было ему очень нужно. Настолько, что он согласился не только сунуть свою голову в изначально неправильное дело, но еще и подрядил на него одного из своих самых матерых бойцов. «Если так, то я завтрашний день в календарике красным маркером обведу и буду праздновать как 2-й день рождения», — фыркнул Волков. «Лазаревы, Голицыны, Харитоновы, ублюдки. Но ничего, завтра я отыграюсь». В его словах звучала такая уверенность, что я даже на короткий миг и сам поверил, будто все может пройти без сучка, без задоринки. К сожалению, я очень хорошо понимал, что такой человек, как Елизавета, может догадаться, что мы, а точнее я, собираюсь сделать. Но даже если она и не догадается, имелось как минимум два или три законных выхода из ситуации, способы, которыми она не даст нам победить. К счастью, победа нам тут была не нужна. Ты ведь помнишь, что нам нужно еще обсудить? Начал было я, но оказался прерван несколько неожиданным событием. Дверь за моей спиной открылась, и в кабинет вошла высокая и стройная брюнетка. Прошла мимо меня, позволив полюбоваться на красивую фигуру в облегающем сером деловом костюме с юбкой в тонкую и едва заметную белую полоску, туфли на высоком каблуке, очки в черной оправе и высокая прическа. Все это вкупе с холодным выражением на лице притягивало взгляд. «Максим Алексеевич», — произнесла она низким контральто, бросив на меня короткий взгляд. «Прошу прощения, что отвлекаю вас, но у нас небольшая проблема». «Что там, Алисия?» — устало спросила Волков. «Третий пентхаус, ваше благородие», — уточнила она. «Боюсь, у нас может возникнуть проблема с одним из постояльцев». Едва она это сказала, как Волков оживился. Похоже, что перспектива потери денег быстро разогнала кровь в его венах. «Насколько он критичен?» — спросил он, выпрямившись в кресле и, очевидно, имея в виду именно постояльца. «Весьма критичен, ваше благородие», — сообщила ему помощница. «Сын его благородия барона Холмина из Новгорода. Боюсь, что у одной из его приглашенных девушек могут быть проблемы со здоровьем от излишнего употребления». «Твою мать!» – выдохнул молодой барон. «Ладно, я сейчас разберусь. Сообщи охране, чтобы поднялись». Посмотрев на меня, он пару секунд раздумывал, после чего дернул головой в сторону двери. «Не против обсудить это по дороге?» – спросил он, на что я кивнула и встала из кресла вслед за Волковым. «Мне придется заняться проблемой, но я тебя провожу, без вопросов. У меня и так времени не очень много, так что чем быстрее, тем лучше». «Отлично, пошли. Скажи охране, что я сейчас поднимусь к ним и разберусь, Алисия». «Конечно, ваше благородие», — ледяная брюнетка ответила коротким поклоном. Мы покинули кабинет и направились по коридору к лифтам. «Что-то серьезное», — уточнил я. «Скорее всего, этот дегенерат опять вызвал себе шлюх, и они напились так, что беспокоит других клиентов», — ответил он. Затем посмотрел на меня с подозрением. «Даже не думай», — сказал Волков, когда мы подошли к лифту и он вызвал кабину. «О чем?» «О моей помощнице», — заявил он, чем неслабо меня удивил. «Да с чего ты взял? Я видел, как ты на нее смотрел», — фыркнул он, а в его эмоциях промелькнуло нечто похожее на ревность. «Не отдам. Без нее все это прогорело бы еще месяц назад. То есть вы?» Я скорчил многозначительное лицо. «Пусть у меня нет реликвий, но я не такой идиот, как мои братья, Рахманов». Волков скрестил руки на груди и привалился плечом к стенке лифта, лениво наблюдая, как номера этажей сменяют друг друга. «Предпочитаю не портить отношения с теми, кто может быть мне предан и полезен. Покорнейше благодарю, но у меня своих проблем хватает», — фыркнул я. «Не забудь, все нужно решить завтра до 2 часов, сделаем», — заверил Волков. «Ну, это оказалось непросто, очень и очень непросто, если говорить по-честному. Третье судебное заседание было назначено на 2 часа дня, поэтому, если я хотел на нем присутствовать, мне требовалось каким-то волшебным образом исчезнуть из университета и пропустить занятия со своими студентами, и не получить за это по шапке, что было бы крайне нежелательно». Разумеется, Софию абсолютно не обрадовало подобное положение дел. К счастью, мне удалось убедить ее, что делаю я это не просто так и происходящее крайне важно. В итоге она согласилась подменить меня на одно занятие. Заодно пообещала проверить, как ребята усваивают материал. И вот тут я подметил любопытную вещь. Она практически не сомневалась, какой результат получит. То есть, если верить ее эмоциям, она ожидала положительного исхода для своей затеи. Получается, что дело не в том, что она мне не доверяла. Тогда в чем? Хотя вообще это странно. Разве не она будет принимать у них экзамен? Она же вроде бы начальник кафедры. Ай, неважно. Сейчас у меня голова была занята другим. К зданию суда я приехал минут за 20 до начала процесса и встретился в зале со Скворцовым. Как я и ожидал, он в тот момент проверял последние материалы касательно дела и давал дополнительные советы своим клиентам. Мы с самого начала с ним обговорили этот момент. Я специально попросил его не вызывать собственных клиентов для дачи показаний, вполне оправданно ожидая, что Голицына попросту разметает их на перекрестном допросе, который, вне всякого сомнения, последует после этого. Тут даже сомневаться не нужно было. И просил я об этом не потому, что Скворцов был глуп и сам этого не понимал. Он, как раз таки, прекрасно это знал и потому на предыдущих двух заседаниях избегал подобного, вызывая свидетелей со стороны. К несчастью для него, Елизавета мастерски отрабатывала свой хлеб, либо же переворачивая показания вызванных им свидетелей, либо же попросту уничтожая их во время своего раунда вопросов. «Почему он еще не позвонил?» – раздраженно спросил Скворцов, когда мы с ним вдвоем разговаривали, стоя в коридоре в ожидании начала процесса. «Очевидно, потому, что мы все еще не добились нужного результата», – не без раздражения произнес я. Волков молчал, что, честно говоря, меня несколько напрягало. Он обещал, что к началу процесса все будет решено, но пока что от него была лишь тишина и на мои звонки он не отвечал. «Так и знал, что не стоило тебе доверять», — выругался отец Марины, зло сопя носом. «Аристократам нет доверия. Зря я ввязался в эту». «Успокойтесь», — сказал я. «Такие операции не проводятся по щелчку пальцев. Для этого нужно время. То, что он до сих пор не позвонил, абсолютно не означает, что что-то идет не так. Уж лучше бы тебе оказаться правым», — пригрозил он. Но затем, очевидно, до него дошло, насколько глупой выглядит подобная угроза. «Александр, я не хочу проигрывать это дело. Успокойтесь, мы его не проиграем. Но и выигрывать его нет смысла», чуть не добавил я, но сдержался. «Пусть уж лучше думает о победе. Главное, тяните время», вместо этого сказал я и заметил, как в нашу сторону идет высокая и стройная блондинка. «Соберитесь, сейчас нас проверит на зуб». Скворцов сначала нахмурился, а затем, когда наконец понял, что именно я имею в виду, резко обернулся и посмотрел на Голицыну, что шла по коридору здания суда к нам. «Пожелала бы вам доброго дня, но не думаю, что он будет для вас таковым», произнесла она, подойдя ближе и даже не попыталась скрыть злорадного высокомерия, после чего повернула голову в мою сторону и смерила меня насмешливым взглядом. «Что такое? Неужели песик заблудился?» «Как по-взрослому», протянул я, стараясь скрыть удивление. Я не ощущал ее эмоций. Вообще, если раньше я мог спокойно чувствовать их, то сейчас она представляла собой сплошное безэмоциональное пятно, будто передо мной стоял не человек, а бездушная кукла. Ладно, еще одно доказательство, что у папаши Лазарева есть собственный интерес в этом деле. Похоже, он всерьез рассчитывал, что я могу использовать свой дар по отношению к Елизавете, чтобы повернуть ситуацию в нашу пользу. Ха-ха, три раза. Он что, издевается? Да никакая чертова магия мне не нужна, чтобы хорошо сделать свою работу. Я смотрю, у кого-то был серьезный разговор с начальством, а я смотрю, кто-то настолько осмелел, что даже не боится обвинения в шантаже. Елизавета изогнула одну бровь и посмотрела на меня с презрением. Или что, думал, я не узнаю о твоей тупой и неловкой попытке? Мне хватит и 5 минут, чтобы представить это как вымогательство под давлением. И как только судья узнает о том, что ты по приказу Скворцова давил на моего клиента и шантажировал его, вы оба... Ой, давай ты кого-нибудь другого будешь пугать, хорошо? Почти сдержав насмешку, предложил я ей. Ты сделал, что ты совсем сдурел. А вот у Скворцова никаких артефактов, блокирующих для меня его эмоции, не было. Так что весь шок, который он испытал, узнав об этом, обрушился на меня, подобно лавине. «Успокойтесь», — сказал я ему, но это было все равно, что пытаться тушить пожар бензином. «Успокоиться», — взревел он. «Ты хоронишь мне дело и говоришь успокоиться, у тебя совсем мозгов не осталось». Его эмоции были настолько выразительны, что, кажется, удивилась даже Голицына. «Подожди, ты что, серьезно не знал, что он сделал?» Судя по ее лицу, Елизавета едва удерживалась от того, чтобы не рассмеяться. «Боже, насколько же вы тупые! Левая рука не знает, что делает правая. Нет, меня, конечно, предупреждали, что ты можешь выкинуть что-то подобное, но такой клоунады даже я не ожидала». Теперь она уже откровенно издевалась. «Скажи честно, Александр», почти умоляюще попросила она. «Рома взял тебя на работу поэтому, да, потому что ты забавный, всем нам порой хочется иметь маленького и веселого шута». «Закончила», — поинтересовался я, крайне убедительно изобразив негодование и возмущение на лице. И, судя по тому, насколько довольной была ее улыбка, получилось у меня неплохо. «Нет», — улыбнулась Голицына. но оставшиеся я сохраню на десерт. Люблю поесть сладенького после стейка с кровью. Ах, да, чуть не забыла, кое-что у меня для вас все-таки есть». После чего достала из своего портфеля тонкую папку и протянула ее Владимиру. «Наше предложение». «Какое еще к дьяволу предложение?» – рыкнул он, схватив папку. «Последнее», – ответила Голицына. «Так сказать, решила дать вам шанс спасти ваши лица. Мои высокие каблуки не предназначены топтаться по грязным лужам, знаешь ли, жаль будет их испачкать. А вас, Скворцов, в отличие от меня, не смог со спокойным лицом проглотить это оскорбление». Тем не менее он схватил папку и открыл ее, принявшись читать то, что было написано внутри. «По 5000, его голос едва ли не дрожал от ярости. «Это ты называешь предложением? Скажи спасибо, что Харитоновы решили дать хотя бы столько». Елизавета сложила руки на груди и усмехнулась. «Я вообще предлагала им лишь оплатить купленные этими людьми билеты на тот автобус. Это и без того было бы крайне излишней щедростью, особенно если учесть, что виноват их водитель, а не мой клиент». В этот момент Скворцов напоминал готовый вот-вот взорваться вулкан. Покрасневшее лицо, дрожащие от ярости ладони. Если честно, я почти ждал, что он сейчас не выдержит и швырнет эту папку в ее самодовольное, явно наслаждающееся происходящим лицо. Но он сдержался. У Валентины Федотовой перелом бедра, операция и послеоперационное восстановление. У ее сына сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма после удара. У Сергея Мухина сломаны ребра и закрытый перелом правой руки в двух местах. Он еще 3 месяца не сможет из-за этого работать. Михаил Агафонов, скорее всего, лишится зрения на один глаз. У Елены Зиминой поврежден позвоночник. Она проведет в постели следующие 1,5 года и еще 1,5 будет учиться заново ходить. Виталий Рогов и его жена сидели спереди. Оба едва выжили. Вадим Гусев умер, оставив свою дочь и жену без отца и мужа. И все из-за твоего ублюдочного клиента. Он даже не говорил. Скорее, рычал, по памяти называя имена и то, какой вред им нанесла та авария. При этом его эмоции горели таким огнем, что, будь они настоящим пламенем, то можно было загореться, просто стоя рядом с ним. Если раньше я еще мог думать иначе, то сейчас уже нисколько не сомневался, почему именно он занимался этим делом. Он принимал его слишком близко к сердцу. 5000, продолжил он, явно с трудом сдерживая себя и сохраняя голос относительно спокойным. 5000, это ничто по сравнению с тем, сколько им всем придется заплатить и пережить из-за того, что этот мелкий недоносок решит сесть за руль пьяным. «Осторожнее, Владимир!» Елизавета пригрозила ему пальчиком с идеальным маникюром. «Еще пара таких вот необдуманных фраз, и я и на тебя могу потом подать в суд. Не стоит бросаться безосновательными обвинениями в сторону моего клиента. У вас есть время до начала процесса. Если согласитесь, то, как и обещала, я не стану подавать наши иски и оставлю вас в покое. Все, что вам надо сделать, это просто согласиться на наше предложение. Так что, думайте, мальчики, времени у вас в обрез». Сказав это, Елизавета развернулась и пошла прочь. «Наглая сука», – прошипел стоящий рядом со мной мужчина. «Успокойтесь», – сказал я ему. «Наверное, зря я это сказал и напомнил о своем существовании». «Успокоиться», – он повернулся ко мне так резко, что я всерьез испугался, что Скворцов свернет себе шею. «Ты говоришь мне успокоиться, как тебе ума-то хватило угрожать Харитонову, ты хоть представляешь, как это?» «Да успокойтесь вы», — сказал я ему и сел на стоящую у стены коридора лавочку. «Ничего она не сделает. Я не работаю на вас, ни помощником, ни консультантом, никаких официальных бумаг, так что ничего она против вас выдвинуть не сможет. Но зачем, Александр, зачем было творить такую глупость?» Скворцов глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Сядьте», предложил я ему, похлопав ладонью по скамейке рядом, «а то еще сердце на эмоциях прихватит, и не переживайте о этом. Я получил от нее ровно ту реакцию, которую хотел, и от вас тоже. Я не понимаю, вы знали о том, что я собираюсь сделать? Нет, но могли каким-то образом предугадать эти мои действия? Нет, вот и не беспокойтесь», махнул я рукой и расслабился. «Для вас и дела нет никакой угрозы, а если попробует, то валите все на меня. В любом случае теперь Елизавета абсолютно уверена, что я не более чем придворный дурачок, который попытался показать зубы и повторить ее трюк, только вместо осознанного и хитрого давления прибег к тупым угрозам, и провалился». Расположенные в дальней части коридора двери зала суда открылись, приглашая людей зайти внутрь. «Пойдемте», — произнес я, поднимаясь на ноги. Пришла пора первого раунда. Главное, тяните время, пока я вам не скажу. Глава 13. Я прошел в зал суда вслед за Скворцовым и его истцами, но, в отличие от отца, Марины, не направился к столу, что предназначался для адвоката, а занял место в одном из кресел за небольшим ограждением, что находилось за его спиной. Все-таки я не являлся его официальным помощником и вообще никак не участвовал в этом деле, поэтому сидеть там мне не полагалось. Так что сегодня мое место на скамье для зрителей. Ну и ладно. Моя задача – выждать время, получить сообщение от Волкова и только потом уже действовать. А до тех пор вся наша оборона ляжет на плечи Скворцова. Как я и сказал, его задача сейчас – тянуть время. Время – это то, что нам сейчас критически необходимо. После того, как все предваряющие начало заседания этапы и процедуры наконец были пройдены, а секретарь суда проверил явку и имеющиеся полномочия сторон, судья обратился к присутствующим. «Уважаемые стороны», – проговорил пожилого вида мужчина в черной мантии, сидящий за широкой судейской кафедрой, – «заседание объявляется открытым. Была ли достигнута какая-либо договоренность до его начала?» «Нет, ваша честь», – уверенно проговорил Скворцов. «Аналогично, ваша честь», – куда более спокойно и даже как-то предвкушающе произнесла Елизавета и бросила короткую, но очень неприятную улыбку в сторону своего противника. «Что же, раз так, думаю, мы можем начать», — сказал судья. «Слушается гражданское дело по иску группы пострадавших против его сиятельства Харитонова Егора Вячеславовича. Прошу стороны представить свои позиции. Первым слово предоставляется истцам и их представителю». «Благодарю, ваша честь», — вежливо склонил голову Скворцов, поднявшись на ноги. «Итак, я хотел бы сказать, что...» Я огляделся по сторонам. Рядом со Скворцовым сидел один из пострадавших, взявший на себя роль ведущего представителя по групповому иску. Остальные же истцы расположились в креслах слева от меня, прямо за спиной отца Марины. Их эмоции мне абсолютно не нравились. Страх, неуверенность, нервозность. Многие то и дело бросали тяжелые взгляды в сторону Скворцова, после чего поворачивали головы и находили глазами абсолютно спокойных и даже в каком-то смысле легкомысленных Голицыну и Харитонова. Видно, угрозы Елизаветы все же оказали на них влияние. Чуть повернув голову, я нашел взглядом и других, не менее интересных лиц. Харитоновы тоже были тут. Одного из них я даже знал. Высокий парень лет 25. Видел его на приеме у Распутиных. Мы тогда с ним пересеклись взглядами, и что-то он мне не понравился. Как, впрочем, и я ему. Как и в прошлый раз, его эмоции прочитать я не смог, что намекало на очевидный факт наличия реликвии. Рядом с ним в кресле сидел мужчина, который, судя по всему, являлся его отцом. Очень похожий как на него, так и на сидящего рядом с Голицыной Егора, только старше. На вид лет 45 или 50, но это впечатление могло быть и обманчиво. Строгое лицо с острыми, будто рубленными топором чертами. По-военному короткая стрижка и идеально выбритое лицо. Мужик сидел с настолько идеально прямой спиной, что его позвоночник, должно быть, можно было использовать в качестве правила для проверки прямых линий. Даже то, как он носил свой костюм, выдавало в нем военного человека. В своей прошлой жизни я пару раз встречал таких людей. Они даже обычный деловой костюм носили так, будто это был военный мундир. Но привлекло мое внимание не это, точнее, не только это. Куда любопытнее был его взгляд, которым он смотрел на своего младшего сына, что сейчас вальяжно развалился в кресле слева от своего адвоката. И взгляд этот не предвещал ничего хорошего. Что это? Недовольство сыном, или проблемами, которые тот создавал? Интересно, но не думаю, что ответ на это я узнаю. Да и это сейчас меня волновало не так сильно. Другое дело, что Скворцов продолжал говорить. «Боремся за справедливость для людей, чьи жизни были разрушены в результате этой ужасной аварии. Ваша честь, наши клиенты – это люди, которые потеряли здоровье. Люди, которые лишились своего отца и супруга. Для всех них это стало той точкой, которая трагически изменила их жизнь. И причиной этой трагедии стал преступный поступок Егора Харитонова. Чтобы не пыталась доказать защита, он управлял автомобилем в состоянии явного алкогольного опьянения, превысил скорость и не справился с управлением, чем и создал эту ситуацию. Скворцов повернулся в сторону Харитонова и смерил его таким взглядом, каким смотрит на размазанное по асфальту дерьмо. «Ваша честь, мы требуем справедливого взыскания компенсации для моих клиентов, возмещения физического и морального ущерба». Голос Владимира был резок и тверд, будто сталь. Сразу видно, мужик привык выступать в суде. Даже забавно, если вспомнить, как сама Марина бегала от подобных выступлений, сваливая свою работу на других. К сожалению, подобная проникновенная речь могла бы сработать где угодно, но только не здесь. Если верить эмоциям судьи, то ему было абсолютно наплевать на слова Скворцова. Даже более того, если я хоть что-то понимал в человеческих эмоциях, то его чувства весьма явно говорили о том, что он сейчас думает о чем угодно, только не о происходящем в зале. Как если бы единственным вопросом, который его заботил, был, что сегодня на ужин. Вот настолько ему было наплевать. Впрочем, стоит отдать старику должное. Слушал он выступление с максимально серьезным видом. Я даже на мгновение поверил, будто ему не все равно. Выслушав Скворцова, он предложил ему занять свое место, после чего вызвал Голицыну и дал слово ей. И вот тут он прокололся. Стоило ему это сделать, как я понял, я был прав. Еще тогда, во время нашего первого разговора с Елизаветой, у меня имелись подозрения, что если она и не купила судью, то как минимум хорошо знала, чем того можно умаслить. Да и факт назначения слушания на столь ранний срок, да еще и без предварительного предупреждения Скворцова как представителя истцов, тоже говорил в пользу этого предположения. В какое-то время я даже думал разыграть эту карту, но потом понял, что игра свеч не стоит. Шансы на то, что Елизавета сделает что-то, что позволит гарантированно доказать ее связь с судьей, были настолько малы, что я на них не поставил бы. «Слово предоставляется стороне ответчика», — сказал судья, и Голицына поднялась со своего места. «Благодарю, Ваша честь», — улыбнулась она. «Прежде всего я хотела бы отметить, что данное дело уже неоднократно рассматривалось, и каждый раз выводы были весьма однозначные и не терпящие иных трактовок. Вина, абсолютная и подтвержденная, за случившееся лежит на водителе автобуса, который не справился с управлением. Официальное расследование аварии, сделанное компетентными и заслуживающими доверия лицами из УМФТ, доказало это, и, думаю, нет смысла сомневаться в их компетентности». Елизавета сделала короткую паузу и повернулась в сторону зрителей в зале. «Однако, вместо того, чтобы принять законное решение, нам приходится сталкиваться с бесконечными нападками и попытками пересмотреть дело. Почему?» – спросите вы. Ответ прост. Потому что сторона истцов пытается использовать эту, вне всякого сомнения, страшную трагедию для собственной выгоды. Полагаясь на благородство моего клиента, они требуют огромные, нет, даже более того, непомерные и грабительские суммы компенсаций, не имея на то никаких законных оснований. Это не поиск справедливости, это банальное вымогательство. Ее голос стал жестче, ничем не уступая Скворцову. Если честно, то в этот момент, кажется, она заткнула его за пояс. Более того, мы располагаем информацией, что сторона истца распространяет ложные сведения о нашем клиенте, чем порочит не только его имя и репутацию, но и имя и благородную репутацию его семьи, издревле и не без оснований считающихся героями империи. Я обязана уведомить уважаемого судью, что мы не только рассматриваем возможность подачи встречного иска о защите чести и достоинства, но и сделаем это. Мы требуем от суда прекратить эти безосновательные нападки на достойнейших людей империи и наконец отклонить этот не имеющий под собой никаких оснований иск. Ладно, следует признать, что этот раунд Скворцов проиграл с треском. Голицына хорошо давила на эмоции и использовала то, что у нее имелось, чтобы изначально создать из пострадавших образ алчных до аристократических денег простолюдинов. Нет, правда, я бы даже поаплодировал ей, если бы сам не участвовал в происходящем и сейчас не волновался о том, куда, дьявол его раздери, подевался Волков. Быстро проверив экран телефона, не увидел на нем никаких сообщений и вновь убрал его в карман. Судья тем временем жестом предложил Елизавете занять свое место. «Благодарю стороны за выступление. Суд примет во внимание все представленные доводы. Переходим к рассмотрению доказательств. Буффонада, да и только. Я прекрасно ощущал, что судье нет особого дела до происходящего. Все уже решено. В этом можно было убедиться, просто посмотрев на то, как спокойно Елизавета переговаривалась с улыбающимся Егором Харитоновым. Тем не менее, судья обязан был отыграть спектакль до тех пор, пока занавес не будет опущен. Дальше началось рассмотрение самого дела. Ладно, если раньше я еще мог относиться к Елизавете хоть сколько-то снисходительно, то теперь стоило взять все эти глупые ожидания и выкинуть в помойку. Оказалось, достаточно первых пикировок.